еще в труд коммуны ОГПУ с 1924 года беспризорников брали с улиц, не от семей. Их осиротила гражданская война, голод ее, неустройство, расстрелы родителей, гибель их на фронтах. И тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В труд коммунах начато было обучение фабрично-заводское. По условиям тех безработных лет это было льготное устройство. И многие парни учились охотно. С 1930-го в системе наркомюста были созданы школы ФЗУ особого типа для несовершеннолетних, отбывающих срок. Юные преступники должны были работать от 4 до 6 часов в день, получать за это зарплату по всесоюзному КЗОТу, а остальное время дня учиться и веселиться. Может быть, на этом пути дело бы и наладилось. А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного кодекса 1926 года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийство судить детей с 12-летнего возраста. 58-я статья при этом тоже подразумевалась. Но судить умеренно, не на всю катушку, как взрослых. Это уже была первая лазейка на архипелаг для будущих малолеток, но еще не ворота. Не пропустим такой интересной цифры. В 1927-м заключенных в возрасте от 16, а уж более молодых и не считают, до 24 лет было 48% от всех заключенных. Сборник «От тюрем», страница 333. Это так можно понять, что почти половина всего архипелага в 1927 году составляла молодежь, которую Октябрьская революция застала в возрасте от 6 до 14 лет. Эти-то мальчики и девочки, через 10 лет победившей революции, оказались в тюрьме, да еще составив половину ее населения. Это плохо согласуется с борьбой против пережитков буржуазного сознания, доставшихся нам от старого общества, но цифры есть цифры. Они показывают, что архипелаг никогда не был беден юностью. Но насколько быть ему юным, решилось в 1935 году. В том году нападатливый Глини истории еще раз вмял и отпечатал свой палец великий злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях, которых он так любил, лучшим другом которых был и потому с ними фотографировался. Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, этих кухаркиных детей, все гуще роящихся в стране, все наглей нарушающих социалистическую законность, испомыслил он за благо этих детей с 12-летнего возраста. Уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и он осязаемо мог видеть этот возраст, судить на всю катушку кодекса, то есть с применением всех мер наказания, пояснил указ ЦИК и СНК от 7.4.35. То есть и расстрела тоже. Неграмотные, мы мало вникали тогда в указы. Мы все больше смотрели на портреты Сталина с черноволосой девочкой на руках. Тем меньше читали их сами 12-летние ребятишки. А указы шли своей чередой. 10.12.40 судить с 12-летнего возраста также и за подкладывание на рельсы разных предметов. Ну, тренировка молодых диверсантов. Указ 31.05.41. За все остальные виды преступлений, не вошедшие в статью 12, судить с 14 лет. А тут небольшая помеха. Началась Отечественная война. Но закон есть закон. И 7 июля 1941 года, через 4 дня после панической речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, состоялся еще один указ Президиума Верховного Совета. Трудно сказать, чем для нас сейчас более интересный. Бестрепетным ли своим академизмом, показывающим, какие важные вопросы решала власть в те пылающие дни, или самим содержанием. Дело в том, что прокурор СССР Вышинский пожаловался Верховному Совету на Верховный суд, а значит, и милостивец с этим делом знакомился, что неправильно применяется судьями указ 35-го года. Детишек-то судят только тогда, когда они совершили преступление умышленно, но ведь это же недопустимая мягкотелость. И вот в огне войны разъясняет президиум. Такое истолкование не соответствует тексту закона, оно вводит непредусмотренные законом ограничения. И в согласии с прокурором поясняется верх суду. Судить детей с применением всех мер наказания, то есть на всю катушку, также и в тех случаях, когда они совершат преступление не умышленно, а по неосторожности. Вот это так! Может быть, и во всей мировой истории никто еще не приблизился к такому коренному решению детского вопроса. С 12 лет за неосторожность и вплоть до расстрела. В марте 1972-го вся Англия была потрясена, что в Турции английский 14-летний подросток за торговлю крупными партиями наркотиков приговорен к 6 годам. Да как же это можно? А где же были сердца и глаза ваших левых лидеров, да и ваших юристов, когда читали сталинские законы о малолетках? Детей! Зачем же вы уничтожали детей? Ужасался на подсудимых, изумлялся в своей невинности член Нюрнбергского трибунала советский судья Никитченко, случайно совсем не знавший советских внутренних законов, забыл, как сам судил. С тем более честным и умным видом рядом с ним сидели английский, французский и американский судьи. Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей. Вот только когда были обережены колхозные колоски. Теперь-то должна была пополняться и пополняться житница, расцветать жизнь, а порочные от рождения дети — становиться на долгую стезю исправления. И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих. Они незатрудненно ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей. Они со светлыми очами приговаривали детишек к 3, 5, 8 и 10 годам общих лагерей. И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет. И за карман картошки, один карман картошки в детских брючках, тоже 8. Огурцы не так ценились. За 10 огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет. А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингирлаусском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшегося с грузовика, и все равно обреченного пропасть. Так ее осудили только на 3 года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара. А может, то еще смягчило судей, что в этом 1948 году было-таки разъяснение верх суда. Захищение с характером детского озорства, мелкая кража яблок в саду, не судить. По аналогии суд и вывел, что можно чуток помягче. А мы выведем для себя, что с 1935 по 1948 за яблоки судили. И очень многих судили за побег из школ ФЗО. Правда, только 6 месяцев за это давали. В лагере их называли в шутку смертниками. Но шутка не шутка, а вот из дальневосточного лагеря картинка со смертниками. Им поручен вывоз дерьма из уборной. Телега с 2 огромными колесами. На ней огромная бочка, полная зловонной жижи. Смертники впрягаются помного в оглобли и с боков, и сзади толкают. На них хлюпает при качаниях бочки. А краснорожие суки в шевиотовых костюмах хохочут и палкой погоняют ребятишек. На корабельном же этапе на Сахалин из Владивостока 1949 суки под угрозой ножа использовали этих ребятишек. Так что и 6 месяцев бывает иногда довольно. И вот когда 12-летние переступали пороги тюремных взрослых камер, уравненные со взрослыми как полноправные граждане, уравненные в дичайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в хлебной пайке, в миске баланды, вместе на нарах, вот тогда старый термин коммунистического перевоспитания несовершеннолетних как-то обесценился, оплыл в контурах, стал неясен, и сам ГУЛАГ родил звонкое нахальное слово «малолетка». И с гордым и горьким выражением сами о себе стали повторять его эти горькие граждане, еще не граждане страны, но уже граждане архипелага. Так рано и так странно началось их совершеннолетие, с переступа через тюремный порог. На 12- и 14-летние головки обрушился уклад, которого не выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой жизни не должны были этим укладом расплющиться, а врасти и приспособиться. Как в раннем возрасте без затруднения усваиваются новые языки, новые обычаи, так малолетки сходу переняли и язык архипелага, а это язык блатных, и философию архипелага, а чья ж это философия? Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядовитый гниющий сок. И так привычно, будто жидкость эту, а не молоко, сосали они еще младенцами. Они так быстро врастали в лагерную жизнь, не за недели даже, а за дни, будто и не удивились ей, будто эта жизнь и не была им вовсе нова, а была естественным продолжением вчерашней вольной жизни. Они и на воле росли не во хлопочках, не в бархате, не дети властных и обеспеченных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали к заводской проходной и бежали из ФЗО. Малолетки — это дети трудящихся. Они и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не все там было обнажено до последней крайности. Иное в благопристойных одеждах, иное смягчено добрым словом матери. На архипелаге же малолетки увидели мир, каким представляется он глазам четвероногих. Только сила есть правота. Только хищник имеет право жить. Так видим мы архипелаг и во взрослом возрасте. Но мы способны противопоставить ему наш опыт, наши размышления, наши идеалы и прочтенные нами до того дня. Дети же воспринимают архипелаг с божественной восприимчивостью детства. И в несколько дней дети становятся тут зверьми. Да, зверьми худшими, не имеющими этических представлений. Глядя в покойные огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки, как откажешь им в этике? Малолетка усваивает, если есть зубы слабей твоих, вырывай из них кусок, он твой. Есть два основных вида содержания малолеток на архипелаге. Отдельными детскими колониями, главным образом младших малолеток, кому еще не исполнилось 15 лет, и старших малолеток, на смешанных лагпунктах, чаще с инвалидами и женщинами. Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских правил. Вот Юра Ермолов. Он рассказывает, что еще в 12 лет, в 1942 году, видел вокруг себя много мошенничества, воровства, спекуляции. И сам для себя так рассудил жизнь. Не крадет и не обманывает только тот, кто боится. А я не хочу ничего бояться. И значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на время его жизнь пошла все-таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе светлых примеров. Однако, раскусив любимого отца, лауреаты и министры говорят, что это было непосильно, он в 14 лет написал листовку «Долой Сталина, да здравствует Ленин». Тут-то его и схватили, били, дали 58-ю 10 и посадили с малолетками-урками. И Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон. Спираль его существования стремительно наворачивала витки, и уже в 14 лет он выполнил свое отрицание-отрицание, вернулся к пониманию воровства как высшего и лучшего в бытии.